Мне давали специальное зелье, которое насыщало энергией, по одной капле в неделю, чтобы поддерживать жизнь. Но уже долгое время никого не было, поэтому и сил у меня осталось не так уж и много. Улыбнулась она и опустила глаза, рассматривая свои руки. Они заставили моего брата обратиться и залить все жарким пламенем, сжигая все, что осталось от существ и людей. Это его убило. Она смахнула выступившие слезы и посмотрела на останки огнедемона, находившиеся рядом с нами. Мне кажется, они избавляются от всего, что творили долгое время. Это место превратилось в свалку, куда они приносят трупы существ и другие вещи. Что им от тебя нужно? Поинтересовался я, поднимаясь на ноги и вновь оглядывая пещеру. Приходить тем же путем, каким мы с дядей спустились сюда, эти люди явно не могли. По крайней мере так, чтобы не привлечь внимания. Кто-то из жителей поселения явно смог бы заметить посторонних, то и дело снимающих защитный купол с шахты. Значит, тут должен быть еще один вход. Они говорят, что я должна служить им. Но они это говорят с первого дня, как я оказалась здесь. Сжала она губы и опустила голову, рассматривая свои руки. Это правда, вскинулась она, сжимая кулаки под нашими пристальными взглядами, когда молчание начало затягиваться. Мне нет смысла обманываться вас. Я уже на все согласна, лишь бы меня выпустили отсюда. Я говорю им об этом постоянно, но ничего не меняется. Сколько времени у тебя осталось без этого зелья? Прямо спросил Шмелев, отходя от нас, уже более тщательно разглядывая пещеру. День, может быть, немного меньше, пожала она плечами. Что будем делать? Я подошел к мужчине и тихо спросил, чтобы Лия не слышала. Ее нельзя оставлять здесь. Костя, пристально посмотрел он на меня, доставая мобилет из кармана. Поморщившись, он покрутил его в руках и снова спрятал в карман. Связи не было, это я проверил уже несколькими минутами ранее. Этим местом будет заниматься имперская служба, как бы ты ни хотел скрыть шахту от посторонних. Подобные деяния недопустимы в империи, тем более, та груда костей, которая возвышается над входом, явно имеет человеческое происхождение, кивнул он на кости, в которые я едва не свалился при спуске. Это странно, если верить словам девушки, пламенем огнедемона было все уничтожено не так давно, остальное притащили уже после этого. Но вот кости явно были целыми и их длительное время не перемещали. Черный пепел осел в нескольких местах, а некоторые кости выглядели слегка обгоревшими, но пламя огнедемона превращает их в пыль за несколько секунд. Я подошел к костям, внимательно их разглядывая истинным зрением. Тонкие серые нити переплетали останки, соединяя их вместе. Основная часть наложенного заклинания находилась внутри и была спрятана, поэтому понять, какие именно чары и где располагаются связующие точки, не представлялось возможным. «Я понимаю, что этим будет заниматься служба безопасности», — повернулся я к рассматривающему меня Шмелеву. «Кстати, тут ловушка», — пояснил я. «Так что хорошо, что к костям мы не притронулись во время спуска. Но что касается девушки, она вдоволь натерпелась, а твоя служба безопасности разберет ее на части, чтобы выведать всю правду. Она же не человек, и сомневаюсь, что они будут заботиться о ее психическом и физическом состоянии. Поэтому я не оставлю ее здесь и уж точно не передам твоим людям, что бы ты ни говорил, даже несмотря на то, что она не человек, а всего лишь живое существо, и неважно с какого уровня изнанки ее достали ради каких-то зверских экспериментов», — резко сказал я, поворачиваясь к притихшей Лии. Я даже не мог представить, через что ей пришлось пройти в заточении. Она была сломлена, и чтобы хоть немного прийти в себя, ей следовало находиться в кругу своих сородичей. Дайтина как-никак должна мне помочь разобраться с демоном, поэтому следует заслужить ее к себе расположение. Если согласен, то нужно найти другой вход. Думаю, он приведет нас к ответам на многие вопросы. Согласен. Спустя несколько секунд размышлений кивнул дядя. Кстати, у тебя меньше часа, пока действует зелье, чтобы понять, чем следует ее накормить, чтобы она смогла прожить в лицевом мире столько времени, сколько тебе потребуется для перемещения в форт. А что касается другого входа, то я его нашел еще в первые минуты пребывания здесь, усмехнулся он, показывая рукой на совершенно гладкую стену. Неожиданно раздался громкий звук как раз из той стены, на которую указывал Шмелев. Спустя несколько мгновений я начал различать громкие шаги и какой-то скрежет, который эхом разносился по всей пещере и уходил вверх, вызывая вибрацию потревоженных камней. «Уходите, быстрее!» — прозвучал громкий шепот Лии, который потонул в остальных звуках уже приблизившихся к пещере людей. Шмелев резко погасил созданные им магические шары и, схватив меня за руку, буквально толкнул к стене, где располагалась клеть с ежом. Она стояла не вплотную к стене, поэтому нам удалось спрятаться позади нее, скрываясь от посторонних глаз за массивным телом существа. Схватив мужчину за руку, я активировал умение идеальной маскировки, сливаясь, как я надеялся, со стеной позади нас. Яркий свет вспыхнул от многочисленных чар огня, находившихся в стенах, освещая каждый сантиметр пещеры. Мы слегка подвинулись в сторону, выглядывая из-за скрывшей нас туши монстра, чтобы рассмотреть вошедших в помещение людей. Казалось, они прошли прямо через стену, оставляя после перемещения заметную только истинным зрением рябь на ограниченном участке камня. Их было трое. Как и говорил Илья, их лица скрывали серые маски, так что понять, кто за ними скрывается, было практически невозможно. Они говорили громко, но их голоса звучали гулко, не отражаясь эхом. Облачены они были в черные накидки, наподобие мантий, а руки покрывали толстые кожаные перчатки. Оглядев помещение, один из них вышел вперед, разглядывая дыру в потолке, оставшуюся после разрушенного мною заклинания. «Кто-то был здесь, отвечай!» Резко развернулся он в направлении девушки, которая отползла от него к стене, вжимаясь в нее спиной. «Нет, никого не было», — пролепетала она, пристально глядя на мужчину, близко подошедшему к ней. Неправильный ответ, он довольно ощутимо пнул ее в живот, отчего она согнулась, прикладывая к ушибленному месту руки. Я дернулся, но Шмелев сильнее сжал мою руку, останавливая. Я только поморщился, оставаясь на месте. Было предельно ясно, чего хочет дядя. Не только оставить их живыми, но еще и по возможности за ними проследить. Я бы и сам сделал точно так же, прекрасно понимая, что это просто шайка исполнителей. «Нет, хозяин, никого не было», – прошептала она, закусив губу, больше не поднимая головы и не глядя на него. Наверху раздался грохот и скрежет, после чего несколько плит словно раздвинулись, но никто не появился, проговорила она. Ловушка цела, да и другие заклинания не тронуты. Тут точно никого не было, проговорил один, подойдя к костям. Потом он обвел взглядом помещение, долго разглядывая клеть, за которой мы прятались. Мы практически не двигались, наблюдая за его действиями. На всякий случай, я аккуратно и очень медленно достал из ножен свой кинжал и удобнее перехватил его за рукоять, чтобы незамедлительно атаковать, если он нас заметит. Некоторое время он продолжал вглядываться в нашу сторону, после чего развернулся и вернулся к своему товарищу, вставая рядом со стеной, которая в настоящий момент выглядела целой, даже рябь прошла. Хорошо. Туша должна была уже достаточно промариноваться. Отделите оставшуюся шкуру, выньте первые два ребра и извлеките мешок из его глотки, повернулся он к своим сопровождающим. Те кивнули и подошли к останкам огнедемона, вытаскивая большие ножи из ножен. Ну и вонь тут, пролепетал один из них, прикасаясь к шкуре существа. Как только он потревожил останки, запах гниения усилился, отчего становилось труднее дышать. Неной, быстрее управимся, быстрее уйдем отсюда, шикнул второй, довольно проворно орудуя своим ножом. Удовлетворенно кивнув, главный вновь повернулся к Ли и присел перед ней, рукой хватая ее за подбородок, заставляя посмотреть на своего мучителя. Тебе так и не привили правила должного поведения, даже через маску было слышно, как он усмехнулся. Он повернул ее голову, рассматривая ее лицо. Ты же этого хочешь? Он достал из кармана прозрачный флакон, лишь на треть заполненной знакомой мне субстанцией изумрудного цвета. Вот и ответ на вопрос, чем именно кормили существ в этом месте. Он потряс перед ее лицом склянкой, после чего вновь спрятал ее в карман и рассмеялся, поднимаясь на ноги. Сегодня вечером придет твой господин, чтобы посмотреть на тебя. Если ты ему понравишься, он даст тебе зелье и дальше определит твою судьбу. Будь паинькой и не перечь ему, тогда, возможно, он продлит тебе жизнь. Если его разочаруешь, то повторишь судьбу своего сородича. Приведи себя в порядок, на тебя смотреть противно. Да, хозяин, я все сделаю, проговорила она, хватая какие-то тряпки, которые ей бросил мужчина. Головы она так и не подняла. Минут 20 они уже втроем возились с тушей огнедемона, извлекая куски его плоти и сдирая ценную шкуру. Они молчали и больше даже не переговаривались между собой, чем явно усложняли нам жизнь, так и не наведя на мысль, кто они такие и на кого работают. Все это время за стеной раздавались лязгающие звуки и грохот. Когда они закончили и разложили извлеченные части тела существа по заранее подготовленным коробкам, я ощутил, что действие зелья подавления начинало угасать. Появившийся звон в ушах и чувство тошноты явно указывали на это. Шмелев выглядел нормально, но его глаза начинали постепенно наливаться кровью от периодически лопавшихся сосудов. Мы резко поднялись на ноги, выходя из укрытия сразу же, как только потух свет, а незваные гости прошли сквозь стену, вызывая рябь и вибрацию. «Высокоуровневая иллюзия, уровень 6 не меньше», — пояснил Шмелев, подходя к стене и проводя по ней рукой. «Я пойду прогуляюсь за ними, посмотрю, куда ведет этот проход, пока зелье все еще работает. Не нужно терять это драгоценное время, непонятно, когда в очередной раз смогу спуститься сюда, а ты выбирайся и займись своей новой подружкой». «Не угадал, я пойду с тобой», — подошел я к нему. «Вдвоем больше шансов скрыться, тем более, у меня есть идеальная способность для игры в прятки, ты в этом только что убедился. Да и оставлять тебя одного в мои планы не входит, ты же потом хрен информацией поделишься, а я кровно заинтересован узнать о том, кто без спросу играет в песочнице на моей земле». «Пошли», — как-то подозрительно быстро согласился он, лишь мазнув по мне взглядом. Сделав несколько быстрых движений руками, он прикоснулся ладонями к тому месту в стене, через которое прошли незнакомцы. Голубой свет начал изливаться из его рук, покрывая полностью стену, по которой начали то и дело пробегать небольшие молнии и электрические разряды. Раздался тихий хлопок, после чего материальная иллюзия словно растворилась во вспышке соединившихся между собой молний, открыв проход в длинный коридор, которые озарили тусклые светильники под потолком. «А как же я?» — раздался за спиной тихий голос Лии. Я развернулся и подошел к ней, доставая из хранилища склянку с изумрудной жидкостью. Она округлила и без того большие глаза, глядя на меня недоверчиво с промелькнувшей в глазах паникой. «Держи, возьми столько, сколько тебе нужно не только для поддержания жизни здесь, но и в лицевом мире. Мы вернемся и сразу же выйдем на поверхность», — вложил я флакон в ее руку. «Но откуда? Я очень запасливый», — проговорил я, «и точно не знал, что это именно то зелье, которое тебе необходимо. А цепи ты с нее не снял», — усмехнулся Шмелев, когда я догнал его в коридоре, по обеим сторонам которого располагались комнаты за прочными стеклянными дверями. «Боишься, что, выпив всю склянку с зельем, может потерять над собой контроль?» Я оставил этот вопрос без ответа, разглядывая каждую комнатку через стекло, в которых горел такой же тусклый свет. Заходить внутрь никакого резона не было, все они были одинаковыми, как по размеру, так и по содержанию. Типичные небольшие лаборатории с одной клеткой, столом в центре и многочисленными ящиками и стеллажами со всевозможными инструментами. Складывалось такое впечатление, что помещение специально вычистили, не оставляя даже намека на то, над чем велись работы. Неожиданно я ощутил небольшой толчок с появившейся тошнотой и быстро прошедшей дезориентацией. Коридор изменился. Чистый и ровный, словно вырубленный не под землей, а построенный в каком-то помещении. Серые стены, потолок, пол, все тот же приглушенный свет и никаких комнат. Мы куда-то переместились. Точно так же, как в поместье Сапсоновых, проходя через один из потайных ходов. Вокруг стояла тишина. Даже шагов наших не было слышно, словно мы не касались пола. Звон в ушах пропал, значит, мы были далеко от шахты с активированными хризолитами. Шмелев выглядел напряженным. По его пальцам периодически пробегали разряды молний, чтобы в случае чего атаковать первым и незамедлительно. Я потерял счет тому времени, сколько мы шли вперед, но очередной толчок и перемещение в пространстве заставили остановиться. Перед нами располагался короткий коридор из красного кирпича, а впереди виднелась небольшая лестница, заканчивающаяся массивной дверью. «Ваше сиятельство, я безмерно рад, что вы смогли все же присоединиться к нам», — раздался приглушенный, но знакомый мне голос, а свет в коридоре несколько раз мигнул. Глава 10. Шмелев резко обернулся, пытаясь понять, откуда исходит звук, но в коридоре кроме нас никого больше не было. Мужской голос еще было слышно, но он звучал как-то глухо и постепенно начал от нас удаляться. «Прошу простить меня и хозяина мероприятия за причиненные вам неудобства. Всегда происходит неразбериха в часовых поясах. Российская империя не маленькая, а уважаемые нами люди живут в самых разных уголках нашей необъятной родины. К сожалению, ответственный за составление писем этого не учел, и мы не успели перенастроить систему переходов. Мы бросим все силы, чтобы найти всех сопровождающих вас», после небольшой паузы вновь заговорил мужчина, но его фраза резко оборвалась и наступила неожиданная тишина. «Надо уходить», проговорил Шмелев, поворачиваясь в сторону коридора, из которого мы пришли. «Действие зелья еще не прошло, а рисковать тобой в мои планы не входит, тем более, я понятия не имею, где именно мы оказались, но могу предположить, что каким-то образом далеко от шахты твоего баронства», прошептал он и аккуратно двинулся в обратном от двери направлении. «Мне знаком этот голос», уверенно проговорил я, не сдвинувшись с места. «Я сначала подумал, что это к тебе обращаются», успел даже удивиться, хмыкнул я, отвлекаясь на звук мобилета, который противно запищал. «Это было сообщение от моего поверенного. Он напомнил, что сегодня рассчитывает со мной встретиться на территории баронства и просил, как только буду на связи, сразу же ему перезвонить». Написав короткий ответ, чтобы все дела решал с моей женой, я положил мобилет обратно в карман, предварительно выключив звук. «И я не собираюсь уходить отсюда, так ничего и не узнав. Говори», — резко развернулся Шмелев, пристально глядя на меня. «Помнишь недавний аукцион, который завершился налетом имперской службы?» Дядя кивнул, не прекращая прислушиваться и осматривать коридор. «Голос принадлежит учредителю того самого аукциона. Кем он является, мне неведомо, да я даже имени его не знаю. Уверен», — с сомнением посмотрел он на меня, сложив руки на груди. «Процентов на 99, никогда не следует исключать человеческий фактор и наличие в этом мире двойников», — хмыкнул я. Пол подо мной неожиданно несколько раз дрогнул и, как мне показалось, мы немного поднялись вверх и отклонились чуть в сторону. Внешне вроде ничего не изменилось, но ощущение невесомости не отпускало еще несколько секунд. «Уходи. Если я правильно понял, то системы переходов, что бы это ни значило, начнут в скором времени перенастраивать, и почему-то мне кажется, что путь к моей шахте может несколько измениться. А я пока попробую разузнать, что тут на самом деле происходит», — ровно проговорил я, осматривая серую металлическую дверь. «Если мне не изменяла память, еще несколько минут назад она была деревянной с переплетенными нитями запирающих и охранных чар. Мне кажется, или эта дверь поменяла свой цвет?» Я повернулся к дяде, который внимательно смотрел на меня, о чем-то задумавшись. «Хорошо», — неожиданно быстро согласился Шмелев, подходя ко мне практически вплотную. «И ты так быстро согласился?» — удивился я. «Мне это не нравится, но эта мысль вполне логичная. Те, кто ведут незаконные дела на территории империи, смогут меня быстро вычислить, и мы не сможем узнать, что это за место и кто этим всем управляет. Поэтому вряд ли сможем попасть сюда еще раз, учитывая, что твою огнедеманшу забирают из заточения и скорее всего уберут за собой все следы, которые могли бы на них вывести». Пожал он плечами и неожиданно резким и быстрым движением приложил к моему лбу руку, после чего в голове зашумело, а по глазам ударил яркий ослепительный свет. Так и думал, что верить ему нельзя. Кое-как проморгавшись, я сделал шаг назад, прислоняясь к стене, начиная тереть воспаленные глаза. Изображение двоилось, и я с огромным трудом все же смог сфокусироваться, отчего начала немного болеть голова. «И что это было?» – прошипел я, глядя на Шмелева, который тоже стоял с закрытыми глазами возле стены, опираясь на нее одной рукой. «Я же сказал, что согласен на твое предложение. Поэтому я ухожу и ищу способ проникнуть сюда другим путем и, как минимум, собрать небольшую команду. У тебя есть все необходимые навыки и качества, чтобы скрыться и долгое время оставаться незамеченным. Ты будешь здесь моими глазами и ушами. Все, что видишь ты, буду видеть я. Так хотя бы я пойму, кто стоит за тем, что происходит в твоей шахте», — довольно серьезно проговорил он, с трудом поднимая в мгновение отекшие веки. Я подошел к нему ближе, взглядывая в глаза, в которых видел пробегающие искры молний, а зрачки стали сначала плоскими и горизонтальными, постепенно приобретая нормальную форму, за исключением того, что они буквально раздвоились. «У меня, надеюсь, глаза выглядят естественно», — поинтересовался я, начиная понимать, что про глаза он выражался не фигурально. Двойные зрачки, если не приглядываться, были практически незаметны, но все равно в гуще события даже такой мелочи мне не хотелось бы привлекать к себе излишнее внимание. «Нормальные у тебя глаза, наглые только», — усмехнулся он и тряхнул головой. «Видимо, к восприятию двух зрительных потоков следовало привыкнуть. Вокруг раздался скрежет и равномерный гул. Я огляделся, отмечая, что сам воздух будто начал сгущаться, а в пространстве коридора, скрытого в тени, пошла едва заметная рябь. «Кажется, мне пора», — задумчиво проговорил он, после чего повернулся ко мне, протягивая свиток и пирамидку тюрьму. «Сильно не рискуй. Если почувствуешь, что тебе угрожает опасность, уходи. А если портальная магия работать не будет», — положил свиток в хранилище, а артефакт в карман. Гул начал становиться громче, а мерцание в коридоре усиливаться. «Значит, найдешь место, где она работает, и свалишь оттуда», — рыкнул он и, развернувшись, быстро направился в сторону выхода, где, по идее, находилась моя шахта. «Лию вытащить не забудь, и отправь Леру домой, все же в особняке под защитой безопаснее», — прокричал я, но в ответ Шмелев только поднял руку, показывая, что услышал. Я не знаю, чем являлись эти звуковые и визуальные эффекты, но как только дядя скрылся в темноте, все резко прекратилось. «Надеюсь, с ним все в порядке». Я встрепенулся и сделал шаг назад, прислоняясь вплотную к стене, услышав приближающиеся в мою сторону шаги и приглушенные голоса, только на сей раз они не были мне знакомы. Решив не рисковать, я активировал способность идеальной маскировки, сливаясь со стеной. Сделал я это вовремя. Прямо передо мной часть стены подалась немного вперед и отъехала в сторону. Из образовавшегося прохода вышло 4 человека, которые молча рассматривали коридор, вертя головами из стороны в сторону. «Судя по сигнальным чарам, мы на месте», — проговорил один из них, выходя вперед и вставая под тусклый свет светильника, висевшего под потолком. Все вышедшие в коридор мужчины были облачены точно в такие же плащи и маски, которые я видел на непрошенных гостях в моей шахте. Но, судя по комплекции и движениям, это были другие люди. Да скорее всего опять с координатами напутали, уже 5 за полчаса по коридорам выловили, усмехнулся второй, оглядываясь по сторонам. Если артефакторы все в короткие сроки не исправят, аристократы империи разнесут это место на щепки, разбираясь, кого из них унизили больше, засмеялся он. Его смех подхватили остальные, не забывая при этом осматриваться. Нет тут никого, и судя по всему не было. Давайте пройдемся по смежным коридорам, чтобы убедиться, да вернемся в общий зал. Они, тихо переговариваясь, обсуждая формы и внешность какой-то баронессы, от лицезрения которой их отвлекли и направили сюда, прошли мимо меня, не обратив внимания на неровность стены и не используя даже простейшие поисковые заклинания. Когда местная охрана, а судя по разговорам это была именно она, скрылась за одним из поворотов, которых раньше вроде бы не было, я двинулся следом за ними вдоль стены, не снимая заклятия идеальной маскировки. Из разговоров этой четверки я ничего дельного вычленить так и не смог. Пошлые шуточки, описание гостей, преимущественно женской части, да нецензурная брань в адрес начальника охраны. Они даже ни разу не обмолвились, на кого работают и какого рода мероприятие ожидается. Система переходов напоминала больше лабиринт, нежели связанные между собой коридоры. Сделав своеобразный круг, вернувшись в изначальную точку, охранники остановились перед лестницей, ведущей к двери. «Слушай, новенький, осмотри оставшийся переход. Все равно время тратим просто так, наверху пользы явно будет больше», — проговорил тот, кто вышел из прохода в стене первым и, не дожидаясь от парня, к которому обращался, какого бы то ни было ответа, развернулся и поднялся по лестнице, отпирая дверь обычным ключом. Невысокий и на вид довольно щуплый охранник хотел было что-то возразить, но его сослуживцы лишь усмехнулись и молча вошли через открытую дверь, оставив его одного. Он потоптался на месте, после чего выругался и, развернувшись, зашел в противоположный коридор, который, на удивление, не был хоть как-то освещен. Охранник сотворил неяркий магический шар и простеньким заклинанием закрепил его у себя над головой, чтобы хоть немного осветить себе путь. Да уж, при таком свете мне труда бы не составило спрятаться в тени и без родовой способности. Хотя, видимо, он все же чувствовал, что за ним кто-то наблюдает и идет следом, потому как постоянно оборачивался и останавливался, прислушиваясь. Благо, я еще в прошлой жизни научился передвигаться абсолютно бесшумно, так что все его попытки были тщетны. Отойдя на некоторое расстояние вглубь и завернув в первый поворот, я переместился ему за спину и, зажав рот рукой, приставил к горлу охранника кинжал. Он несколько раз дернулся, но силы и умений явно не хватало, чтобы вырваться. Откроешь рот и сделаешь хотя бы одно лишнее движение, я всажу клинок тебе в шею, подождав, пока он осознает, в какой ситуации оказался и перестанет дергаться, тихо проговорил я. Парень закивал, едва не перерезав себе шею о приставленный клинок. Я убрал кинжал от его горла и заставил сесть на пол, прислонившись к стене спиной. Присев рядом с ним, я поднес клинок к его груди, сорвав с лица маску, через которую практически не было видно его выражения и взгляда. Как я и предполагал, он был молод, лет 20. Он не сводил глаз с направленного на него кинжала и старался не шевелиться. Я покачал головой, тоже мне охранник. Хотя, следует отдать должное, он был неплохо вооружен. Небольшой меч из хорошей стали, револьвер, пара ножей. Это все я предусмотрительно с него снял и отправил на хранение в собственное хранилище. Никаких средств связи, кроме обычного мобилета, я не увидел. «Кто вы?» Наконец посмотрел он на меня и нарушил тишину. «Это не важно. Меня больше интересует, кто ты», — резко прервал я его, на всякий случай накладывая печать обездвиживания, оставляя при этом способность говорить. «Я, Антон Горшков», — нахмурился он, отвечая на поставленный вопрос. «Очень хорошо, теперь рассказывай, Антон Горшков, кем ты тут являешься, для чего нужно это маскарадное тряпье, кто хозяин вечеринки и, собственно, где мы находимся», — ровно проговорил я. Было тихо, но все же стоило поторопиться, неизвестно, когда его хватится. «А вы разве не знаете? Вы же зачем-то тут оказались?» Он замолчал, глядя, как я покачал головой. «Я в охране графа Иглобрюхова, третий день всего, даже официально меня еще пока не приняли», — затараторил он, вновь все свое внимание заострив на клинке. «Даже не в охране я хотел работать, а артефактором. Я маг второго уровня, больше по настройке артефактов специализируюсь. Но у его сиятельства были иные на меня планы. Собственно, он и является хозяином мероприятия, которое устроил впервые за 20 лет. Обычно он через посредников выставляет свои лоты на аукционе, а тут решил сам организовать продажу редких ценностей в одном из своих домов. Маски нужны, чтобы не только скрывать лица, но и магическую ауру. Про плащи не знаю, у богатых свои причуды. У графа есть отдельный пункт, что все слуги рода и охрана должны на торжественных мероприятиях облачаться в подобные одежды. Допустим, задумался я, граф Сапсонов или граф Ужинцев присутствуют в качестве организаторов аукциона или почетных гостей. Никогда о них не слышал, — поднял недоуменно он на меня глаза. А вот это стало большой неожиданностью. Я был практически уверен в том, что эти двое причастны к пыточной для существ у меня в шахте. Но неужели это просто совпадение, и мои практически кровные враги к этому не имеют никакого отношения? Не верю я в подобные совпадения. Где мы находимся? — спросил я, поднимаясь на ноги. — Так говорю же, в одном из домов графа Иглобрюхова. К демону изнанки такие подробности, город какой? — раздраженно спросил я, начиная понимать, что по собственной инициативе вляпался в грязные делишки никоим образом не связанного со мной рода, ну за исключением тюрьмы на землях моего баронства. «Так в Норильске мы сейчас», — удивленно ответил парень, уже с любопытством меня разглядывая, постепенно перестав трястись от страха. «Не в самом Норильске, конечно, на изнанке нулевого уровня, заброшенный форт находится в черте города, но заброшенный он для обычных людей и охотников. А как вы тут оказались, если не знаете, где именно находится дом?» — спросил он с нескрываемым интересом. «А вы что со мной сделаете? Я же ничего не делал плохого, меня даже в слуги рода не приняли». «Ничего, отдохнешь немного в одиночестве, чтобы не вывел на меня никого постороннего», — прикрыл я на мгновение глаза, после чего спрятал кинжал в ножны и подошел к парню, снимая с него плащ, после чего открыл пространственную тюрьму, отправив туда этого юного недоохранника. Вдруг Шмелев захочет потом с ним поговорить. «Ну что ж, аукцион, говорите, да еще и в Норильске. Самое время посмотреть, что именно хочет предложить Иглобрюхов, а там может удастся перекинуться с ним парой фраз». Накинув на себя плащ и развесив оружие, изъятое у охранника, я нацепил маску и направился в сторону двери, за которой не так давно скрылись его напарники. Была своя прелесть в том, что все слуги рода и охрана сегодня были облачены в одинаковую одежду, будет легко затеряться в толпе. Ключей от двери у меня не было, поэтому я рискнул и просто постучался. На удивление, дверь отворилась, и меня встретили двое в плащах и масках. «Никого нет, я проверил», — проговорил я искаженным через маску голосом. «Хорошо, «Иди в конец зала, там как раз никого нет», — голос был незнаком. Я кивнул и прошел мимо них, немного затормозив, оглядывая довольно большой зал, в котором оказался. Он был точной копией того, что я видел на недавнем аукционе в Москве. Та же площадка телепорта, колонны, цвет, да даже некоторые лица прохаживающихся мужчин и женщин были знакомы по предыдущим торгам. На меня никто внимания не обращал. Складывалось ощущение, что плащ и маска делали человека невидимым, а может, до слуг рода и охраны просто никому постороннему не было никакого дела. Все же, решив больше не испытывать удачу, я активировал сложную печать отвода глаз. От прямого зрительного контакта не спасет, но в толпе дает возможность остаться незамеченным. Правда, энергии уходило на ее поддержание достаточно много, хорошо, что накопители были полностью заряжены. Собравшиеся в большом холле гости и слуги были немногословны. Прибывших участников аукциона буквально сразу провожали в разные залы, тем самым не давая создаваться столпотворению. К сожалению, в эти залы слуг и охрану внешнего периметра, кем являлся Павел, не пропускали, значит, нужно было каким-то образом раскрыться. Жаль, что приглашения на этот праздник у меня не было, поэтому сомневался, что, заявись я под своим настоящим именем, меня бы не выпроводили обратно лицезреть вечерний город, и это в лучшем случае. Прохаживаясь мимо круга перемещения, я прокручивал в голове различные варианты, когда неожиданно увидел свой билет на аукцион. Появившийся в центре платформы мужчина даже не обернулся, тут же спустившись вниз к ожидающему слуге в маске и плаще, державший в руках бумаги со списком приглашенных. Усилив печать, я сбросил с себя плащ и маску, забросив их в хранилище. Поднявшись в центр круга и дождавшись очередного гостя, делая видимость, что переместился в то же самое время, что и пожилой мужчина в сопровождении молоденькой девушки, я убрал печать и спустился вниз. «Граф Дюрзов», — представился мужчина, и слуга рода Иглобрюховых тут же начал искать его имя в списке. Найдя его, он склонил голову и наложил какую-то магическую печать на руку графа. «Что это?» — недовольно спросил он, рассматривая едва видимое изображение рыбы, выполненное красными светящимися линиями. «Простите, но в связи с последними событиями меры безопасности усилены. Это просто отметка, что вы прибыли сюда по приглашению через специально созданный для аукциона артефакт. Как только мероприятие подойдет к концу, все метки будут убраны», — вновь склонился перед ним, судя по голосу, молодой мужчина. «Допустим», — раздраженно проговорил Дюрзов, делая шаг в сторону, освобождая место следующему посетителю, то есть мне. К нему подбежал знакомый мне учредитель, который расплылся в улыбке и начал что-то быстро говорить. «Барон Манулов», — бросил я, глядя, как резко повернулся на мой голос Дюрзов. Он выглядел слегка удивленным, жестом показывая, чтобы учредитель некоторое время помолчал. Слуга начал рыться в бумагах в поисках моего имени. Я и так прекрасно знал, что его он не найдет, поэтому хотел, было, пояснить, что на мероприятие я прибыл в сопровождении графа Дюрзова. Как мужчина оторвался от бумаг и, посмотрев на меня, склонил голову. «Рады видеть вас на нашем аукционе, ваше благородие». Я слегка опешил и протянул руку, на которую тут же налепили магическую печать. «Вот не помню, чтобы меня приглашали на подобные мероприятия». Ко мне подошел Дюрзов, сосредоточенно меня разглядывая, после чего взял меня за локоть, отводя в сторону. «Что вы тут делаете?» «Не переживайте, я наложил своеобразный купол тишины. Все вокруг будут слышать лишь пустую болтовню о погоде и девушках». Воспользовался приглашением и решил посетить аукцион дома Иглобрюховых. «Все же, не так часто граф устраивает подобные мероприятия», — улыбнулся я. «Только вот ваше приглашение у меня», — прошипел он, передавая мне в руки свиток, скрепленный сургучной тяжелой печатью. «Курьер не мог 2 дня с вами встретиться, поэтому сегодня утром письмо передали мне, на тот случай, если я вас увижу. Вы, как понимаю, здесь один и без сопровождения», — обвел он взглядом помещение, остановив в конечном итоге его на мне. «А что, мне нужно было заявиться сюда с парочкой дрессированных слонов, десятком обнаженных танцовщиц, которые бы раскидывали лепестки роз под лапы животного, на котором я бы гордо восседал и синим магическим фамильяром, поющим песню о том, что на прием заявился сам барон Манулов», — поинтересовался я. «Хватит нести чушь, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. Только не говорите, что наш общий знакомый тоже находится здесь и хочет все испортить. «Нет, нашего общего знакомого здесь нет», — покачал я головой. «Константин, могу я еще задать один вопрос? Во что ты, скажи на милость, одет?» — закатил Гюрзов глаза. Я хмыкнул, только сейчас понимая, что выгляжу несоответственно статусу мероприятия. Да и после прогулки по шахте и коридорам чистота одежды оставляла желать лучшего. Похоже, надо бы в хранилище засунуть пару выходных костюмов, если вдруг подобное повторится. «Это стиль у меня такой, надоели эти костюмы с неудобными пиджаками», — усмехнулся я, поворачиваясь в сторону учредителя, который подошел близко к нам. Гюрзов махнул рукой, убирая мыльный пузырь, в который до этого нас погрузил. «Ваше благородие, как хорошо, что вы все же нашли время, чтобы почтить нас своим присутствием», — склонил он голову. «Многие, после произошедших событий, отказали нам, но можете быть уверены, в этот раз мы полностью пересмотрели все протоколы безопасности, и никто посторонний вторгнуться к нам не сможет. Хотелось бы верить», — сжал губы Гюрзов, а я едва удержался, чтобы не рассмеяться. «Ваше благородие, до начала аукциона еще несколько часов. Не откажете ли вы его сиятельству, графу Иглобрюхову, во встрече с вами? Он отдал распоряжение проводить к нему вас незамедлительно, как только вы появитесь», — посмотрел на меня учредитель, с интересом разглядывая. Я глубоко вздохнул, обводя взглядом холл, неожиданно и крайне подозрительно. «Интересно, что графу от меня нужно, и знает ли он о моем посещении его тайника на моих землях? Я с радостью приму его предложение», — наконец проговорил я. Глава 11. Попрощавшись с Гюрзовым, я попросил сначала проводить меня в уборную, где снял с себя отобранное у охранника оружие, которое было слишком приметным для местных. Кроме того, я надел под одежду броню из клана Носорога, а на пояс повесил свой кинжал, спрятав все остальное в хранилище. Когда я вышел, учредитель аукциона тут же повел меня по многочисленным коридорам. Интерьер вокруг нас постепенно менялся от вычурной и показательной роскоши до просто дорогого и стильного. Хотя, судя по звукам, мы все равно находились недалеко от главного холла. Окон по пути не было, дверей было мало. Кроме охраны, которой было довольно много, я никого другого не увидел. Похоже, эта часть здания была предназначена исключительно для встречи с гостями. Учредитель был немногословен, так не ответив прямо на простые вопросы и предпочитая уводить тему или отшучиваться. Либо он сам не знал причины избыточного ко мне интереса графа, либо не хотел говорить. Махнув на него рукой, прекрасно понимая, что скоро все и так станет известно, оставшуюся часть пути я проверял знания, полученные мною от брата, пытаясь научиться определять уровень развития магии у всех, кто встречался нам по дороге. К концу пути, который уже начал меня утомлять, я вроде научился применять эти знания на практике, с удивлением обнаружив, что магов в охране графа Игробрюхова с уровнем ниже третьего не было. Остановившись перед одной из дверей, возле которой дежурило двое охранников, мой сопровождающий мне слегка поклонился и, постучавшись, вошел в открывшуюся перед ним дверь, всем своим видом показывая, чтобы я следовал за ним. «Барон Манулов, ваше сиятельство», — представил он меня и, мазнув по мне взглядом, вышел обратно в коридор, бесшумно закрывая за собой дверь. В кабинете, где я оказался, царил полумрак. По периметру стояли четыре вооруженных охранника в строгих деловых костюмах, что в данный момент осматривали меня профессиональным взглядом, акцентируя внимание на клинке, висевшем на поясе. Судя по выправке, телосложению и манере поведения, каждый из них мог дать фору чуть ли не всей охране, которая патрулировала здание снаружи кабинета. Это были маги пятого или даже шестого уровня, притом явно имеющие за спиной боевой опыт. Я поморщился, понимая, что выбраться отсюда будет не так уж и просто, если разговор с графом пойдет не в том направлении. «Я рад с вами встретиться, ваше благородие, присаживайтесь, в ногах, как говорится, правды нет, ко мне», — поднявшись из-за стола, вышел мужчина лет 30 на вид. Весь его вид буквально кричал о его состоятельности, начиная от безупречно вычищенных туфель и дорогого костюма, заканчивая идеальной прической. Он был магом примерно седьмого уровня, и был далеко не молод, как бы ни пытался показать это. Он осмотрел меня цепким оценивающим взглядом, после чего улыбнулся белоснежной улыбкой и протянул руку в знак приветствия. Пожав ее, я сел на предложенное удобное кресло, наблюдая за графом, который медленно устроился напротив меня, расслабленно откинувшись на спинку кресла. «Ну что ж, игра началась. Нужно отдать вам должное, вы умеете заинтриговать». Не дождавшись от меня никаких действий, мужчина вновь улыбнулся поставленной улыбкой и, положив руки на стол, слегка наклонился ко мне. «Еще недавно вы были выпускником сиротского дома, где никак себя не проявляли, скажу больше, по моим сведениям, вы ни разу не дали отпор своим обидчикам. Но вот вы здесь, в кругу высшей аристократии, за короткий промежуток времени смогли заручиться поддержкой многих влиятельных семей, включая князя Тигрова, жениться на девушке, которую хотели заполучить многие, вы земельный барон и теперь вы пытаете развить свое баронство, значит имеете какие-то накопления. Как у вас получилось из забитого парня сиротского дома так быстро подняться вверх?» Вкратчиво полюбопытствовал он. Я чуть не рассмеялся ему в лицо, но сдержался, лишь улыбнулся, слегка прищурившись. Такое давление могло бы и впечатлить наивного юнца, коим он, судя по всему, меня считал, но у меня вызвало лишь раздражение. «Ну что ж, первое впечатление об этом графе у меня сложилось. Скользкий манипулятор, который всегда добивается того, чего хочет. Нужно быть еще более осторожным при разговоре с ним. Вы забываете о великом Мануле, который одарил меня своей милостью», — усмехнулся я, пристально глядя ему в глаза. «Поэтому, хоть в чем-то вы, конечно, и правы, но не стоит при разговоре со мной опираться только на знания, которые вы получили от воспитанников сиротского дома, где я жил. Сейчас я совершенно другой человек. Скажите, а зачем вы искали встречи со мной? Что вам нужно? Вы очень прямолинейны, ну, может, это и к лучшему», — начал постукивать он пальцами по столешнице. Я заметил, что он немного напрягся, но, так или иначе, взгляд все равно не отводил, только вот улыбка постепенно начала сходить у него с лица. «Одному моему клиенту, очень влиятельному человеку, между прочим, нужна ваша шахта, Константин. Кусок земли, где располагается шахта, ранее, около 15 лет назад, по договору между родами был отдан моему клиенту графом Сапсоновым в аренду в обмен на определенные услуги. Я пригласил вас сюда, чтобы обсудить возврат этих земель», — ровно проговорил он. «Никакого возврата не будет», — усмехнулся я, сложив на груди руки. «Ну почему так категорично?» — покачал он головой, отводя глаза и поворачивая при этом голову, давая негласно некие распоряжения вошедшей в кабинет девушке. «Потому что я ознакомлен со всеми документами, закладными, договорами и долговыми обязательствами предприятий на моих землях, и никаких бумаг об аренде земель третьей стороне там нет», — пожал я плечами. «Все, что находится на моих землях, мое». Договор был устным, скрепленным определенным ритуалом, — прищурился он. «Значит, вызывайте мага смерти, выкапывайте труп из земли и приглашайте имперского нотариуса, чтобы призвать дух графа Сапсонова, который подтвердит ваши слова. После этого будут произведены соответствующие записи и изменения на официальном уровне о перечне моих владений. Вы спокойно заберете причитающиеся вам, и я не буду иметь ничего против. К чему это балаган? Вы должны прекрасно понимать, что никто ничего вам не отдаст просто так на основании каких-то устных договоренностей». Я раздраженно дернулся, не зная, как реагировать на такую наглость. Прямого оскорбления не было, поэтому вызвать его на дуэль и зарезать я не мог, хотя очень хотелось. «Вы, возможно, меня не так поняли». «Я вас прекрасно понял», — прервал я графа. «Если это все, я вынужден откланяться. Ваше благородие, вы сейчас находитесь у меня в гостях». Он встал со своего места и вышел из-за стола, приблизившись ко мне. Немного подумав, он сел на край стола, буквально нависая надо мной, оказывая давление. «Это угроза?» — рассмеялся я. Граф отшатнулся, немного опешив от моей реакции на его слова. Я начал подниматься, но мужчина сразу же поднял руки, вновь нацепив на лицо раздражающую меня улыбку. «Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Вы мой гость, и пока вы находитесь под крышей моего дома, вам ничего не угрожает». Я только покачал головой, отмечая, что охрана немного подалась вперед, но никаких активных действий никто пока не предпринимал. Мой клиент рассчитывал на подобный ответ, поэтому предлагает сделку. «Хотя бы выслушайте его предложение. Только давайте сразу к сути, ваше сиятельство», — кивнул я, на мгновение прикрыв глаза. Жизненная энергия тонкими нитями от охранников потекла в моем направлении, оседая в кольцах-накопителях. Одновременно с ней нити моей магии жизни, едва видимые даже мне, понеслись к ним и проникали в их тела, пробиваясь через многочисленные щиты и артефакты, которые окружали охранников. В случае угрозы, у меня будет верный способ быстро их нейтрализовать, а так, они даже не почувствуют изменений, кроме небольшой слабости. Аренда шахты на 5 лет. Жители поселения могут спокойно работать на верхних уровнях, а вы распоряжаться добытыми минералами. Плюс 100 тысяч рублей в месяц в качестве компенсации, быстро проговорил он, взяв в руки со стола подготовленные бумаги. Не интересует, покачал я головой. На сегодняшнем аукционе, вдобавок ко всему, взамен на подписанный договор, вы сможете участвовать в розыгрыше последних ценнейших 6 лотов, аналогов которым нет на текущий момент во всей империи. Они не будут отдаваться за обычные деньги, а будут определенным способом разыгрываться среди заинтересованных лиц, добавил он, посмотрев на меня. Что за лоты? А вот это предложение было уже действительно интересным. Несмотря на то, что я не собирался с этим типом заключать какие бы то ни было сделки, любопытство во мне он смог зажечь. «Я не вправе разглашать эту информацию», — ровно ответил он. «Но точно знаю, что два из них вам будут точно интересны», — улыбнулся он, покосившись в сторону пояса, где висел кинжал. «Тогда я пас. Я не азартный человек и кота в мешке приобретать не собираюсь. Если это все, вдобавок ко всему, я предлагаю вам неограниченный доступ на период аренды, на все уровни изнанки, которыми владеет род моего клиента, как прямо, так и косвенно. Не бывает аристократа, которому не понадобится что-нибудь специфическое, что не продается на известных аукционах», — проговорил он, не сводя с меня взгляда. «С этим перечнем можно будет ознакомиться перед подписанием договора аренды. Что такого особенно в шахте, кроме хризолита?» — спросил я, показательно расслабленно откидываясь на спинку кресла. «Вы, так понимаю, не спускались туда, раз задаетесь этим вопросом?» Он поднялся и, еще раз окинув меня тяжелым взглядом, сел на свое место. Я пожал плечами, не отвечая прямо на его вопрос. «Это необычные хризолиты и необычное для моего клиента расположение шахты, только и всего. Подумайте над нашим предложением. У вас еще достаточно времени. Когда начнется заключительная часть торгов, к вам обратится мой человек. Я вас услышал, ваше сиятельство», — сказал я, поднимаясь на ноги. Кольца были полностью наполнены энергией. Смерив взглядом кабинет еще раз, я убрал все нити магии, которые вели бы ко мне. Так и думал, что никто ничего не заметит. Но надел на будущее все же имелся. Ненаправленные нити магии жизни вились едва заметным клубком у источника каждого охранника. Думаю, пускай там и остаются. Вечер длинный и может закончиться самыми разнообразными вариантами. Интересно, Шмелев успел вытащить Лию и сам покинуть шахту? Сдается мне, и Глобрюхов уже направил своих людей замести все следы, ведущие к нему, учитывая, что наш с ним разговор с самого начала не задался. Ваше благородие, смею напомнить, что до конца торгов никто не сможет покинуть это место, таковы меры безопасности, раздался голос графа, когда я уже подходил к двери. Я это учту, немного склонил голову и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Вытащив мобилет, я удостоверился в своих подозрениях. Сети не было, значит, и связаться с кем-либо извне мне вряд ли удастся. Ваше благородие, пройдемте со мной, я выведу вас в общий зал, чтобы вы присоединились к остальным гостям, привлек мое внимание знакомый голос учредителя. Подняв на него взгляд, я увидел рядом с ним полноватого нескладного мужчину в парадном костюме с бабочкой, которая, как мне показалось, сдавливала его непропорционально большое горло. Он постоянно тянулся рукой к ней, поправляя и тяжело при этом дыша, словно пытался протолкнуть к легким побольше воздуха. Постоянно что-то щебечущее на ухо девушка привлекла мое внимание, хотя ничего необычного в ней на первый взгляд не было. Я отвернулся от них, пропуская пару внутрь освободившегося кабинета. Барон и баронесса Чайкины, представил их учредитель, после чего вернулся и повел меня в сторону выхода, причем совершенно другими коридорами. Я все время обдумывал слова графа, периодически мысленно возвращаясь к этой странной на вид парочке, совершенно не понимая, что именно в них меня зацепило. Мы дошли до холла, когда учредитель остановился и, попрощавшись, направился к очередной жертве графа Иглобрюхова, которая спускалась с круга телепортации. Я его уже видел ранее, как на балу у Тигрова, так и на последнем аукционе. Решив не привлекать к себе излишнее внимание и осмотреться, я прошел в зал для гостей, куда не смог раньше проникнуть в форме слуги графа. Это оказалось огромное помещение, разделенное на несколько зон, самую крупную из которых занимало классическое казино из моего мира. Пошатавшись среди гостей и обмолвившись парой слов с некоторыми графами, знакомыми мне с моей свадебной церемонии, я сел возле барной стойки. Заказав выпить, я повернулся в сторону зала, осматриваясь и вертя в руках стакан с виски. «Барон Манулов, не так ли?» Раздался сбоку звонкий девичий голос как раз в тот момент, когда в поле моего зрения появился барон Чайкин вместе со своей спутницей. Я вздохнул, поворачиваясь к девушке, теряя из вида пару, которая по какой-то причине не давала мне покоя. «Не думал, что я настолько известен», — ответил я миловидной брюнетке с яркими голубыми глазами. Она была облачена в красное вечернее платье с глубоким вырезом, привлекая тем самым внимание мужской части праздно шатающихся мимо нас гостей. «Вы даже не представляете, насколько вы...» Человек-загадка, улыбнулась она и протянула мне руку. «Баронесса Анастасия Эфийская, рад знакомству», я взял ее руку и слегка прикоснулся губами к тыльной стороне ладони, улыбнувшись. «Почему вы скучаете в одиночестве?» спросила она как бы невзначай, повернувшись к бармену, заказывая себе напиток. «Разве тут нет никого, кто мог бы составить вам компанию и помочь скрасить вечер в ожидании основного мероприятия? Именно поэтому вы ко мне подошли, решили помочь не умереть мне со скуки?» поинтересовался я, рассматривая девушку. «Может быть», — рассмеялась она, — «я удивлена, что вы присутствуете здесь один. Почему вы не взяли с собой вашу супругу? Я давно не виделась с Лирочкой. Наши роды в свое время были очень близки, но потом мы вынуждены были переехать ближе к столице. Неужели вы из тех мужчин, которые запирают своих жен в стенах поместья и не показывают их посторонним?» — прищурилась она, делая глоток какого-то ядовито-зеленого коктейля. «Нет, что вы. Просто я очень спешил на встречу с графом Иглобрюховым, даже переодеться не успел, когда мне передали приглашение», — ответил я, вновь поворачиваясь в сторону зала. Бросив очередной взгляд в сторону Чайкиных, меня вдруг осенило. Расслабился я все-таки, потерял бдительность. Но сейчас, пристально разглядывая эту пару, я полностью уверился в своей догадке. «От вашего пристального взгляда становится не по себе, словно хищный зверь на охоте», проворковала Анастасия мне на ухо. Меня ее непонятные заигрывания полностью перестали интересовать, собственно, как и их истинная причина. «Анастасия, прошу меня простить, но у меня появилось одно безотлагательное дело». Я поставил стакан с виски, так и не сделав ни единого глотка на барную стойку, и направился в сторону одного из игорных столов, где находились Чайкина и еще одна пожилая пара. Подойдя к ним вплотную, я дождался, пока партия будет сыграна, и наклонился к нему. «Я понимаю, что вы изображаете семейную пару, но, если будешь лапать мою жену, останешься инвалидом до конца своих дней», — тихо проговорил я, но так, чтобы сидящая рядом с ним девушка меня услышала. Мужчина резко повернулся и вскочил на ноги, опрокидывая стул, после чего рассмеялся и крепко меня обнял, постукивая по спине ладонью. «Как ты узнал?» прошептал Петр, отстраняясь от меня и отводя в сторону. У меня в голове роилась огромная куча вопросов, но обсуждать их здесь было нерационально, собственно, как и применять магию, заглушая наш разговор. Я бросил взгляд на Леру, которая, округлив и без того огромные глаза, смотрела на меня не мигая, честно, с трудом. Но потом до меня дошло, и я сейчас едва сдерживаюсь, чтобы не прибить вас на месте. «Что вы тут делаете?» прошипел я, пристально глядя в незнакомые глаза. «Нам сказали, что тебе, возможно, нужна будет помощь, поэтому мы сразу вызвались. Только не кипятись. Я просил его запереть Леру в моем особняке, а вместо этого вы находитесь в самом эпицентре». Я смахнул его руку со своего плеча и покачал головой. «Ладно, какой у вас план? Ждать сигнала и прикрыть тебя, если потребуется», — пожал он плечами. «Давай отойдем в тихое место, и я все тебе расскажу, милая», кивнул он в сторону не сводящей с нас взгляда Леры, к которой в данный момент подсаживалась догнавшая меня баронесса Эфийская. «Мы отойдем ненадолго, а ты пока развлекайся, только не проигрывай все сразу». Глава 12. Мы отошли в дальний конец помещения, где было темно и практически никого не было, лишь нескольких человек из прислуги графа. Подойдя к барной стойке, первым делом Петр наложил вокруг нас купол тишины. Правда, он был несколько переработанным. Плетения в структуре выглядели знакомо, но, словно были взяты из нескольких похожих между собой заклинаний, неведомым образом слепленных в единое целое. «Не переживай, Шмелев показал мне пару фокусов, чтобы не привлекать внимание в случае необходимости», — поймал мой взгляд брат, после чего с трудом вскарабкался на высокий стул. «Если эта удавка меня не прибьет к концу вечера, я буду крайне удивлен», — прохрипел он, вновь поправляя бабочку у себя на шее. «Как же она натирает складки! Никогда больше не буду смеяться над толстяками, у них и так жизнь не сахар». «Ну так сними ее», — поморщился я, уже с любопытством разглядывая мужчину перед собой. Никаких заклинаний или ауры артефактов видно не было, поэтому я совершенно не понимал, как именно им удалось добиться подобных изменений внешности. Знакомые движения брата чужеродно смотрелись в исполнении этого толстого мужчины, но зато теперь меня не терзала подозрительность, глядя на него. «Что ты так смотришь? Ты вообще видишь, во что я одет?» — усмехнулся я, ловя его осуждающий взгляд. «Всем откровенно плевать, во что ты вырядился, главное, чтобы чековая книжка была толщиной с твою руку, да украшения на тебе и на твоей спутнице оценивались бы в сотни миллионов, чтобы показать, насколько ты богат. С этим у вас все в порядке. Хорошо, что за этим жутким, бесформенным, но очень дорогим ожерельем вы смогли на Лере замаскировать нити артефакта. И именно этим вы привлекли внимание женской части гостей, которые только и обсуждают, сколько именно денег ты выбросил на это уродство». Закатил я глаза, садясь напротив него. Он не ответил, только на короткое время задумался и рывком сорвал с себя бабочку, небрежно запихнув ее в карман брюк. Пока он варварски расправлялся с мешающим ему элементом гардероба, я заказал выпить у подошедшего к нам бармена. «Я бы не стал это пить», — с сомнением протянул Петр, когда перед нами поставили два высоких стакана с ярко-красным содержимым, украшенным зонтиком и тонкой шпажкой, с нанизанным на нее куском лимона. Бармен еще немного постоял возле нас, но не дождавшись никаких других указаний, умчался к другим ожидающим его клиентам. «Я не это заказывал», — протянул я, пододвигая бокал к себе, принюхиваясь. «Пахло чем-то кислым, больше напоминающим по запаху квашеную капусту с примесями клубники, спирта и шпината. Неужели это и есть тот самый виски со льдом, и как вообще это можно пить? Судя по всему, это жидкий салат, заправленный водкой. Заклятие тишины, которое я использовал, меняет общий смысл разговора, который ведется внутри него. Видимо, обращение к третьим лицам тоже имеет немного исковерканный смысл», — отодвинул от себя стакан подальше Петр, после чего пристально на меня посмотрел. «Ну что ты молчишь, спрашивай, я же по глазам и сжатым губам вижу, что ты не гастрономические пристрастия местной элиты обсудить сейчас хочешь», — фыркнул он, оглядываясь по сторонам. «Зачем вы здесь? Я, может, и не знаю, чем руководствовался Шмелев, посылая вас сюда, но явно не за тем, чтобы вы меня прикрыли, как ты сказал ранее, в случае необходимости. Ты прекрасно знаешь, что будете только мешать, а Шмелев еще не выжил из ума, чтобы планировать такое», — резко проговорил я, буквально отбрасывая от себя бокал с тошнотворным содержимым. «Ладно, ладно, ты прав, только не заводись», — поморщился Петр. «Мы здесь для сбора необходимой информации. Я знаю не слишком много, но, как понимаю, в распоряжении Шмелева очень мало людей, а имперскую службу без доказательств он просить о помощи не станет. В Сибири, Москве и других регионах одновременно произошло больше десятка прорывов высокого уровня, поэтому практически всех направили залатывать эти дыры, оставив Шмелева самому разбираться с аукционом и теми, кто его устроил. Поэтому сегодня ничего масштабного не будет. Повеселимся, поиграем, выпьем и домой. И, конечно же, ничего подозрительного», — хмыкнул я, покачав головой. «Я не знаю, что именно делает артефакт у меня в шахте, но Иглобрюхов явно может менять пространство, создавая многочисленные переходы. Так почему бы ему и не организовать несколько прорывов, чтобы развлечься не только самому? Может, это разыгралось воображение, но пока мы не узнаем большего, я буду считать все именно так. Что вы использовали, чтобы поменять внешность?» — спросил я у Петра, глядя в сторону Леры, которая в это время довольно эмоционально разговаривала с баронессой Эфийской. «Я наконец смог улучшить зелье перевоплощения. Уже лет 10 никак не мог найти необходимые ингредиенты, но оказалось, что кровь существа, способного перевоплотиться, сглаживает все неточности и делает зелье неограниченным по времени», — с воодушевлением начал рассказывать брат. «Эта семейка Чайкиных как раз попалась под руку, если ты не помнишь, Они были на твоей свадьбе и немного загостились в поместье Сапсоновых. Каким образом они согласились на подмену, мне неведомо. Видимо, Шмелев пообещал им что-то очень ценное, ну или имел на них какой-то компромат. Но судя по тому, что сам Иглобрюхов не заподозрил ничего странного, у меня все получилось. Значит, Лию дядя успел вытащить, вслух я проговорил свои мысли. Кто еще здесь? Кононова, Савинский точно, про остальных не знаю, развел он руки в стороны. Они тоже под действием зелья. Я начал осматривать публику, стараясь найти знакомые черты в движениях собравшихся, но на первый взгляд ничего подозрительного не было. Нет, у меня получилось всего лишь 3 порции антидота, но 3-ю склянку зелья Шмелев все же взял, для кого именно не имею ни малейшего понятия. «Изнанка тебя раздери, смотри куда прешь», — взревел Петр, вскакивая со стула. Проходящий мимо слуга, личность которого была скрыта за маской, нес поднос, полностью заставленный доверху налитыми бокалами с шампанским. Оступившись, он попытался удержать равновесие, но при этом выронил из рук поднос, вылив все содержимое бокалов на нас с братом. «Простите, господа, это такая дикая оплошность, я сейчас все исправлю», — пролепетал он каким-то противным писклявым голосом и буквально подполз вплотную к нам, переходя черту наложенного заклинания. «Я немного подправил контуры барьера, а то разговоры о маникюре индийской морской свинки жены, соблюденные со всеми религиозными правилами, не то, что должен услышать посторонний. В следующий раз основная точка должна быть справа от тебя, а не слева, чтобы все работало как необходимо», — раздался тихий знакомый голос Шмелева, который в это самое время при помощи тряпки и заклинания очищал костюм Петра. Повернувшись ко мне и посмотрев мне в глаза лишь на мгновение, я увидел раздвоенный зрачок, теперь уже полностью опознав дядю в этом неловком слуге. «Ты даже не замаскировался?» — спросил я, видя, как ловко он орудует очищающим заклинанием, убирая не только следы от пролитого на меня шампанского, но и пятна грязи, оставшиеся после стычки в баронстве и ползания по шахте. «Всегда облачившись в прислугу, ты становишься незаметным для окружающих, даже если у тебя вместо рук будут стальные крюки. Костя, не высовывайся, отказывайся от всего, что предлагает тебе граф. Он уже и так понял, что ты не уступишь, поэтому в шахте сейчас в ускоренном режиме пытаются демонтировать артефакты и убрать все следы», — продолжал он делать вид, что убирает все следы недавнего происшествия. «Связи здесь нет, собственно, как и связи со своим тотемом, поэтому на помощь своего бога можешь не рассчитывать. Свитки перемещения также не работают, поэтому прошу тебя, не влипай ни во что. Досидим до окончания и спокойно уйдем, даже несмотря на то, что за этим гадом я гоняюсь уже 6 лет, тихо проговорил он, в очередной раз низко поклонившись и попятившись от нас. «Если это гад, как ты выразился, сам ничего против нас не задумал. Уж слишком грамотно нас отрезали от внешнего мира», — покачал я головой, поворачиваясь в сторону молодого мужчины в строгом костюме, вплотную приблизившегося к нам. Петр убрал купол и резко повернулся к мужчине, отображая на лице все недовольство и брезгливость.